Федя что-то поправил в моторе, с силой захлопнул покореженный капот, затем вполне по-хозяйски закрыл БМВ и включил сигнализацию. У стороннего наблюдателя могло сложиться мнение, что это его машина. После этого Федя вернулся на место. Я повернул ключ, машина послушно завелась. «И что там было?» — уточнил я. «Что там было?» Федя передал Филину ключи и с неприязнью посмотрел на меня в зеркало. «Я тебе скажу, что там было. Ты не поверишь? Какой-то мудак, по-другому не скажешь, со всей дури треснулся в БМВ. БМВ хоть бы хны, а у нас...» «Пора уезжать», — вмешался Филин. «Пока что на нас просто смотрят, но если постоим еще пару минут...» Начнут подходить и задавать вопросы. Точно. Несколько человек в разных местах парковки смотрели в нашу сторону. Я бы даже сказал, предвзято смотрели, с каким-то нездоровым любопытством. Я включил передачу и тронул машину с места. Управление в норме, ничего не стучит, можно ехать. Покинув парковку, мы прокатились 100 метров по 9-й отстойной и свернули в проходной двор. Здесь было тихо и безлюдно. На небольшой прямоугольной площадке стояли 4 машины. Одну я узнал. Это был тот самый Паджеро, что давеча стоял у локомотива. Или его брат-близнец. Номера я успел забыть. — У вас что, 2 таких? — Нет, 1, но быстрый. В Паджеро никого не было. Мы быстро пересели. Филин за руль, я рядом. Федя с пленником сзади. Судя по уверенным движениям Филина, это была его машина. Чувствовал он себя в ней, как дома. В салоне остро пахло чем-то речным, то ли рыбой, то ли тиной. Источник запаха обнаружить не удалось. Вообще машина была чистой и опрятной, что изнутри, что снаружи. Наверное, наши новые приятели любят порыбачить. Через несколько секунд мы покинули сквозняк. Когда уже выезжали на параллельную улицу, я краем глаза заметил в зеркале движение силуэта, приближающегося к нашей шохе. — А, понял. Ситуация 12. — Ага, — подтвердил Филин. — Знакомиться вам не обязательно. — Нашей тачке крандец, — с печалью в голосе уточнил Федя, глядя назад. «Вашу тачку приведут в порядок и пригонят», — успокоил его Филин. «Сверху не возьмем, оплатите по счету». «Забесь!» — тут же воспрял духом Федя. «Вот это хорошая новость, и я даже знаю, кто будет платить». «Да, я тоже знаю. Надо будет как-нибудь на досуге потренироваться в такого рода сестринских поцелуях, а то на одних только ремонтах можно разориться. Итак, первый этап нашей злодейской акции завершился вполне благополучно. Мы взяли пленника и по малолюдным улицам ехали к южной окраине Москвы. Филин, судя по всему, неплохо ориентировался в столице и пригородах. Странно, но тот факт, что у нас в салоне сидит незаконно лишенный свободы человек, и мы только что совершили преступление, меня совершенно не волновал. Еще месяц назад я наверняка закатил бы истерику по этому поводу и высосал бы на данную тему все мозги и Феде, и вообще всем, кто оказался бы в этот момент рядом. А сейчас ничего, никаких рефлексий. Во мне что-то меняется? Во мне что-то меняется. И подозреваю, далеко не в лучшую сторону. Глава 8. Через час с небольшим мы заехали в садоводческий кооператив «Гваделупа», что с незапамятных времен ютится на 19-м километре Каширского шоссе. Кооператив был на грани вымирания. Домишки старенькие, в основном щит, гнилой брус и дрянной кирпич в разносортицу. Заборы покосившиеся, местами вообще из проволоки, дорога не асфальтированная, вся в колдобинах и ямах, засыпанных мусором, гниющими тряпками и кое-где заботливо прикрытых толем. Тем не менее, на некоторых участках копошились люди, чего-то сажали, прибирались, жгли, в общем, помаленьку трудились. Как-то все это было вразрез с моими понятиями о конспирации и тайных злодеяниях. Мне кажется, мы все делаем неправильно. Я смотрел много фильмов соответствующего содержания, перечитал гору книг. В таких случаях всегда есть определенные правила. Место, где вяжут пленника, должно быть мрачным и безлюдным. Ущелье, поляна в чаще леса, пустырь. Дом, где пленника содержат, должен быть как минимум на отшибе, где-то на окраине, а в идеале совсем в глуши. Короче, чтобы ни одна живая душа ни-ни. Участок, на который мы заехали, располагался в самом центре садоводческого хозяйства. Небольшой кирпичный домишко, деревянный сарай, деревянная же летняя кухня, совмещенная с баней, два входа, старые веники и огромная дубовая бадья, рабочая, не рассохшаяся, войлочные шапки и рукавицы на белевой веревке. Огород, большая теплица, в глубине двора деревянный нужник. Забор плохонький, видны огороды соседей с обеих сторон. В том, что слева возится пожилая семейная пара, но самое приятное, на нашем огороде, в теплице, мирно трудится древняя бабуся, перевязанная пополам коричневой шалью. «Это тетя Катя», — пояснил Филин, выходя из машины. «Сдает приблудным москвичам кухню с баней. На лето также сдает и сарай». «А что в сарае?» «Коптильня и погреб». «Понятно. Осенью, зимой там овощи и консервы». «Да, наверное. Мы сняли на неделю кухню, баню, сарай». Филин вдруг набрал в грудь воздуха и гаркнул. «Тетя Катя, привет!» «Глухая», — сообразил Федя. «Плохо слышит, плохо видит. Очень удобная бабуся. Сын с семьей в Москве. Примерно через раз приезжает на выходные. Сказала, что в эти выходные не приедут». «Мы все делаем неправильно. Соседи, насколько я могу судить, видят и слышат вполне нормально. Вон, бросили работу, любопытствуют в нашу сторону. А мы кто?» «Рыбаки, мать нашу так», — сообщил Филин, вынимая из багажника связку довольно крупных лещей и мощный аккумуляторный фонарь с ручкой и подставкой. «Тут рядом неплохие рыбные угодья». «Ух ты!» — одобрил Федя. «Предусмотрительно. Там еще есть?» «Да, в корзине с травой». «Это наша рыба?» Я тотчас же живо представил себе кипящую в масле на огромной сковороде свежую рыбу и ощутил острый приступ голода. «В смысле, можно пожарить?» «Если кто-то почистит, запросто. Я почищу». «А я пожарю», — живо подключился Федя. «Магазина рядом нет?» «Там все есть», — Филин кивнул на летнюю кухню. «Все это что?» «Хлеб, соль, масло и лук. Мы тут уже второй день живем». Мы поздоровались с хозяйкой. Филин презентовал лещей и громогласно воздал похвалу местному Нептуну за благосклонность. Соседям было слышно. После этого мы подогнали машину вплотную к двери сарая и в одно касание выдворили пленника. В сарае были стеллажи с банками, несколько бочонков на полу и коптильня. Симбиоз буржуйки с металлическим ящиком и трубами, одна из которых уходила в потолок. Копченостями, как ни странно, не пахло. Наверное, вот эти самые приблудные москвичи развлекаются здесь не так уж и часто. Еще здесь был самодельный шкаф с набором слесарных инструментов. Я заглянул из любопытства. Рядом с которым мирно покоилась на небольшом поддоне, прикрытая промасленным брезентом бензопила. Я ожидал, что погреб будет оборудован, как у моих баба-дедов на Кубани. Короб, засыпанный песком, два люка с утеплителем и стремянка торчком. Но здесь все было основательнее. Дверь в задней стене сарая, довольно пологий лестничный марш, небольшой тамбур, еще одна дверь и, собственно, погреб. Довольно приличный кусок пространства, забранный в матерые дубовые плахи. На обеих дверях были замки. Филин открыл их ключами, которые висели на гвозде, вбитом в дверной косяк. В погребе тоже были стеллажи и несколько добротных деревянных коробов, наподобие больших ларей без крышек. В углу справа от входа тускло горела лампочка, упакованная в мутный плафон из толстого стекла.